Глава 18. Он даже не решился поднять голову, чтобы не встретиться глазами с Каролиной, которая так долго находилась в его спальной комнате. Он боялся посмотреть на Стефанию, чтобы не увидеть выражение ее лица. Гнев, ужас, разочарование, страх, ненависть, отвращение. Он готов был увидеть всю эту гамму чувств на лице итальянки. Ему было ужасно стыдно за все, что происходило в эти мгновения в его номере. Шаги раздавались все ближе и ближе, словно неумолимые шаги командора перед его окончательным позором. Дронго взглянул, наконец, на Стефанию. Наверное, ей стыдно стоять в таком виде перед ним, когда сверху спускается другая женщина. Какой позор! Как он мог так низко опуститься? Он, наконец, решился взглянуть ей в глаза. Но, вопреки всему, Стефания улыбалась. Она улыбалась, глядя на спускавшуюся Каролину. Он изумленно перевел глаза на почти спустившуюся миссис Лидхольм. Она успела снять свое платье наверху и теперь шла вниз в одном бикини и в своих высоких лабутанах. Дронго качнулся. Он подумал, что сходит с ума. «Доброй ночи, мисс Гуарески», – добродушно произнесла Каролина, наконец спустившись в гостиную. «Как я рада вас видеть. Мне пришлось долго ждать, пока отсюда уберутся все остальные». «Я тоже очень рада вас видеть, миссис Лидхольм», – ответила все еще улыбающаяся Стефания. «В какой-то момент я даже подумала, что мне приходится тормошить нашего друга, настолько замороженным и неподвижным чурбаном он выглядел. Теперь я понимаю, что ошибалась. Вы пришли позже меня», — напомнила Каролина. «Я имею право первой ночи». «Полагаю, что мы не поссоримся», — в тон ей ответила Стефания. «Мы можем разделить это роскошное тело пополам». Он стоял между ними в рубашке и брюках, не понимая, о чем они говорят. Только несколько мгновений назад ему было невыносимо стыдно за все, что здесь может произойти, за себя, попавшего в столь нелепую ситуацию, за обеих дам, которых он так необдуманно и некрасиво подставил. Но теперь он начал понимать, что, собственно, не произошло ничего необычного. Обе женщины стояли друг против друга и мило беседовали, словно находились на светском приеме. И он стоял между ними, не решаясь произнести ни слова. «Какая невероятная разница менталитетов», – почему-то подумал Дронго. «А я ведь считал себя вполне европейцем. Я просто еще не совсем понимаю, что значит свобода в европейской цивилизации. Во мне все еще сидит так много восточного, так много разной азиатчины». «Слишком много разговоров», – убежденно сказала Каролина, привлекая его к себе. «Согласна», – кивнула Стефани, нащупывая пуговицы на его брюках. «Подождите», – сумел прохрипеть Дронго. «У меня сейчас остановится сердце, так не бывает. Кажется, мне плохо». «Если ты собираешься умирать, то предупреди нас заранее», – деловито предложила Стефания. «Мы постараемся сделать так, чтобы сегодня ночью ты много раз умирал и оживал. Я думаю, что миссис Лидхольм не станет возражать». «Ни в коем случае», – улыбнулась Каролина. «Я буду только рада помочь нашему эксперту вернуться с того света». Они толкнули его на диван. Он еще успел подумать, что в жизни так не бывает. После этого вся инициатива полностью перешла к обеим женщинам. Он только послушно выполнял их требования. Это было нелегко, и это было прекрасно. Эту ночь в отеле на Мадейре он запомнит на всю жизнь. У мужчин иногда случаются такие ночи, когда в окно влетают ангелы и поют над вами свои серенады. В такую ночь все получается, и все кажется прекрасным. Если бы с ним были две профессиональные жрицы любви, то это было бы всего лишь приятным времяпрепровождением. Но в эту ночь с ним рядом были две состоявшиеся женщины, которым уже давно ничего не нужно было доказывать или узнавать. Они лишь отдавали и брали в эту ночь все, что могли отдать и все, что могли взять. Поэтому к 6 часам утра он с трудом поднял голову, глядя на два обнаженных тела, распростертых на его большой кровати. «Не нужно смотреть», – попросила Каролина. «Я не люблю, когда на меня так смотрят». Он счастливо закрыл глаза и подумал, что это была лучшая ночь в его жизни. Еще через час обе дамы оделись и ушли, а он попытался пойти в душ и свалился по дороге, больно ударившись головой. Он лежал на полу рядом с ванной и громко смеялся. Если бы в этот момент кто-нибудь обнаружил Дронго в таком виде, то решил бы, что он просто сошел с ума. Он еще 20 минут лежал на полу и счастливо улыбался. Затем сумел подняться и буквально на коленях пополз в ванную. К 8 часам утра он уже был выбрит и пытался стоять на ногах, хотя чувствовал общую слабость. В 9:30 позвонил Абрамшис, который заявил, что бернская полиция обещала ответить в течение ближайших 2 часов. Дронго заставил себя подняться, чтобы пойти на завтрак. Можно было заказать завтрак в номер, но он решил спуститься вниз. Чувствуя невероятную слабость, он с трудом дошел до ресторана. К его удивлению, вся группа собралась там, словно пришла по четкому расписанию. У Стефании и Каролины были совершенно невидные лица, они обращались друг к другу на «вы» и сидели в разных концах стола. Глядя на них, даже самый проницательный наблюдатель не поверил бы в то, что эти дамы провели ночь вместе с одним мужчиной. Дронго буркнул приветствие и сел за стол. Катиба взглянула на него и покачала головой. «Вы ночью пили?» – спросила она. «Нет», – ответил Дронго, – «я вообще не особенно пьющий человек». «Тогда гулящий», – вставил Вацлав, улыбнувшись. «Посмотрите на круги у него под глазами. Он, наверное, ночью куда-нибудь ездил». Все рассмеялись, даже Каролина и Стефания. Вид у Дронго действительно был довольно помятый. Мильвиня одобрительно покачала головой. Динара улыбнулась. Она была уверена, что Катиба вернулась в номер эксперта после того, как они вместе ушли оттуда. Но говорить об этом не стоило. И Энтони удивленно посмотрел на Дронго. «Вы выглядите хуже, чем я вчера вечером», — сообщил Диккенсон. «Такое ощущение, что вы всю ночь кололи дрова. У вас такой уставший вид». «Да», — согласился Дронго. «Наверное, вы правы. Только я не колол дрова, а сидел перед своим ноутбуком». «Что-нибудь вы сидели?» — тут же уточнил Вацлав. «Пока нет. Только узнал имена предыдущих владельцев этой куклы. Но там ничего особенного». Зазвонил его мобильный телефон. Он вытащил аппарат. «Мы приехали», — сообщил Абрамшис, — «и привезли коробку миссис Пухвель. Но сеньор Ди Фигейреду сказал, чтобы я оставил коробку в ресторане и сразу же ушел. Мы не будем иметь к этому никакого отношения. Вы должны нас понять. В таком случае не нужно вносить коробку», — решил Дронго. «Я сейчас выйду и заберу ее. Она тяжелая?» «Да, тяжеловатая. 14 килограммов. Это не так страшно. Как-нибудь донесу». Он поднялся из-за стола и, извинившись, вышел из зала. В холле его ждал Абрамшис с большой коробкой в руках. Он передал коробку Дронго, тот едва ее не уронил. Затем, тяжело вздохнув, понес ее в зал ресторана. Он внес коробку и поставил на стул так, чтобы ее не было видно. Затем снова прошел на свое место. «Ураган уходит на восток», — сообщил Вацлав. «Наверное, уже к вечеру самолеты начнут летать. По предварительным прогнозам, аэропорты должны открыться завтра. Но сейчас говорят, что, возможно, они заработают уже сегодня». «Очень хорошо», — кивнула Мильви. «Значит, мы сможем сегодня улететь». «И вас не будет мучить совесть?» – неожиданно громко спросил Дронго. Мильви вздрогнула. Посмотрела на Дронго. «Почему это меня должна мучить совесть?» – спросила она. «Вы же видели, что здесь происходит. Смерть баронессы, пропажа куклы, попытка убийства Кристины Маркевич. И вы так спокойно улетите, даже не попытавшись помочь всем этим людям. Неужели у вас совсем не осталось совести?» «Что вы такое говорите?» – разозлилась она. «Вы просто пьяны. Вы ничего не понимаете. Причем тут я и пропавшая кукла?» «Вчера вы отправили коробку с документами в багажное отделение аэропорта», — сообщил Дронго. «Вы помните, мы говорили об этом?» «Да, это моя переписка и документы. Причем тут пропавшая кукла?» «Очень даже причем. Коробку просветили рентгеном, и выяснилось, что кукла находится в ней», — отчаянно врал Дронго. «И еще они установили, что вашу коробку кто-то открывал по дороге». «Этого не может быть!» — крикнула Мильви. «Это был специальный багаж, который не подлежит досмотру. У меня дипломатический статус». «Они заметили, что коробку вскрывали, и поэтому просветили ее рентгеном», — продолжал блефовать Дронго. «Неужели вы еще не поняли, что вас обманули? Вместо документов в аэропорт отвезли украденную куклу». «Этого не может быть!» От волнения Мильви начала говорить по-английски с таким же сильным эстонским акцентом, с каким она говорила по-русски. «Может», — продолжил злить свою собеседницу Дронго. «И вы лично будете нести моральную ответственность за то, что всех остальных гостей отеля, которые находятся сейчас вместе с нами, оставят на острове еще на несколько дней, чтобы допросить и, возможно, арестовать. Вы, конечно, уедете, ведь у вас есть дипломатический статус. А как же быть остальным?» «Это неправильно», — сказала Мильви, заметив на себе взгляды остальных. Дронго увидел, как усмехнулась Стефания. Она поняла его игру. «Конечно, неправильно», — согласился Дронго. «И поэтому вам нужно было дать разрешение на вскрытие и проверку этой коробки». «Но вместо этого вы воспользовались своим статусом депутата Европарламента и не захотели помочь своим товарищам по общей беде. А теперь вы бросаете их на произвол судьбы и улетаете, чтобы потом в Страсбурге начать выяснять, как эта кукла могла попасть в ваш дипломатический багаж». «Я не улечу, пока не откроют мою коробку», – твердо заявила Мильви. «Пусть они все проверят, чтобы потом не обвинять невиновных людей». «Правильно», – сразу согласился Дронго. «Лучше проверить самим». «Как мы можем проверить, ведь коробка находится в аэропорту?» – недоуменно спросил Вацлав, недовольно подыграв Дронго. «Для нас самое важное – это согласие госпожи Пухвель, ведь она такой ответственный человек и должна понимать, в каком положении могут оказаться все остальные», – не давал времени одуматься Дронго. «Она должна согласиться». «Конечно, я согласна», – закивала Мильви. «Мы поедем в аэропорт, и я сама буду настаивать на этой проверке. Зачем мне увозить эту куклу, если кто-то мне подсунул ее?» «Значит, вы согласны?» – не унимался Дронго. «Обязательно?» – кивнула она. Дронго поднялся и подошел к крайнему столику. Взяв со стула коробку, принес ее к большому столу. Все молча наблюдали, что он будет делать. Стефания улыбалась. Ей понравилось, как Дронго разыграл эту суровую эстонку. «Вы все слышали, что госпожа Пухвель разрешила осмотреть свой багаж», – напомнил Дронго. Он взял нож и аккуратно вскрыл коробку. Затем начал копаться в ней, вынимая бумаги. Одну стопку, другую, рядом были письма. «Все», – сказал Дронго. «Куклы нет. Вы были правы, никто не вскрывал коробку. Таможенники просто ошиблись, приняв ваши документы за куклу. Все уже поняли, что произошло, и начали улыбаться. Динара первой захлопала в ладоши. За ней начала хлопать Стефания, потом Каролина и все остальные, кроме Мильви. Она сидела, хлопая глазами и не совсем понимая, что эти аплодисменты предназначены не ей, а эксперту, так здорово разыгравшему свою партию. «Вы нехороший человек, господин Дронго», — сказала Мильви по-русски. «Вы меня разыграли?» «Ни в коем случае. Я только попытался убедить вас в необходимости досмотра дипломатического багажа. И вы сами согласились на это. Вы очень благородный и ответственный человек, миссис Пухвель. А вы меня обманули», — убежденно покачала головой Мильви. «Я больше не буду с вами разговаривать. Это нехорошо». «Мы уже почти родственники», — пошутил Дронго. «Особенно после нашей игры на раздевание. Разве можно на меня сердиться?» Все снова рассмеялись. «Я не хочу с вами разговаривать», — обиделась Мильви, поднимаясь из-за стола. Она пошла к выходу, гордо подняв голову. Когда она вышла из ресторана, грянул гомерический хохот. «Вы действительно нехороший человек, господин Дронго», — сказал, давясь от смеха, Вацлав. «Так разыграть нашего уважаемого депутата? Эта партия вам удалась на все 100. А кто все-таки украл куклу?» «Пока не знаю, но я постараюсь узнать еще до того, как мы покинем этот гостеприимный остров». «Господин Дронго», — подала голос Стефания. «Мы обсуждали с миссис Литхольм это странное положение и хотели узнать у вас прогноз на сегодня. Как вы считаете, мы сможем улететь все вместе или нам снова придется всем вместе летать в этом отеле?» Он увидел ее усмешку и заметил улыбку Каролины. Конечно, Стефания говорила совсем об иных полетах, которые они проделали сегодня в его спальне. Он вдруг испугался. Еще одна такая ночь, и он просто ничего не сможет. Такое ощущение, что эти две дамы сумели выжать его, как выжимают фрукты хорошие соковыжималки. Но отказаться было бы выше его сил. «Полагаю, что ураган сегодня не закончится», — вздохнул Дронго. «И нам придется летать еще целые сутки в этом отеле». «С чем я вас и поздравляю», — весело откликнулась Стефания. Катиба взглянула на нее, нахмурившись. Она почувствовала какой-то подвох в этих словах, но не стала ничего переспрашивать.